приключения. Любому православному христианину, отдающему себе отчет в том, что происходит вокруг, ясно, что мир приближается к своему концу. Знамения времени столь очевидны, что можно было бы сказать, что мир стремительно рушится. Что же это за знамения? Во-первых, ненормальность мира. Никогда подобные странные и неестественные проявления и поступки не принимались как нечто само собой разумеющееся, как в наши дни. Лишь взгляните на окружающий нас мир. Что пишут в газетах? Какие фильмы демонстрируются? Что идет по телевидению? Что люди считают интересным и развлекательным? Над чем смеются? Это просто ужасно. И есть люди, которые намеренно способствуют этому всему. Конечно, для своей собственной выгоды. И потому, что это модно. Потому что есть извращенное стремление к подобным вещам. Далее. Войны и военные слухи. Один более леденящий и безжалостный, чем другой. А все затмевается угрозой немыслимой ядерной войны, которую можно развязать нажатием на кнопку. Третье. Повсеместные природные бедствия. Землетрясения и появление новых вулканов, которые уже меняют характер мировой погоды. Четвертое. Возрастающая централизация информации и власти над отдельными людьми. В частности, представляемая установленным в Люксембурге гигантским новым компьютером, который способен хранить досье на каждого из живущих на Земле. Его кодовый номер 666. А те, кто с ним работает, прозвали его «зверь». Чтобы облегчить работу таких компьютеров, американское правительство предполагает начать выдачу лицам чеков социального обеспечения с номером, ясно включающим кодовое число 666, с номером, оттискиваемым на правой руке или на лбу. Именно это требование будет главным согласно апокалипсису во время царствования Антихриста. Конечно, это не значит, что первый, на ком оттиснут 666, есть Антихрист или его слуга. Но если это станет повсеместным, то кто сможет устоять? Сначала вы будете привыкать, а потом вас заставят поклониться ему. Пятое. Умножение лжехристов и лжеантихристов. Один из кандидатов потратил, вероятно, миллионы долларов, рекламируя по телевидению свое неминуемое явление, обещая дать в этот момент всем обитателям Земли телепатическое сообщение. Помимо всяких оккультных сил, которые могли быть вовлечены в это событие, нам уже достаточно известно о возможности подачи бессознательных сигналов по радио и особенно по телевидению, а также о том, что по силам любому, обладающему техническими возможностями, врезаться в нормальные радио и телесигналы, несмотря ни на какие законы против подобных действий. Шестое. Воистину зловещая реакция на новый фильм, о котором в Америке все теперь говорят и который все смотрят. Е.Т., заставивший буквально миллионы внешне нормальных людей выразить свою преданность и любовь к герою, спасителю из космоса, который, вполне очевидно, является демоном. Явное приготовление к поклонению грядущему Антихристу. И, кстати сказать, редактор по вопросам кино официальной газеты греческой архиепископии в Америке, православный священник, от всей души рекомендовал этот фильм православным людям, говоря, что это замечательный фильм, который может научить нас любви, и все должны посмотреть его. Есть четкое различие между людьми, пытающимися понять, что происходит, и теми, кто просто увлекается общим настроением. Я мог бы и еще привести примеры и подробности вроде этой. Но моя цель – не запугать вас, а побудить осознать, что же происходит вокруг. Воистину, сейчас позже, чем мы думаем. Апокалипсис совершается уже сейчас. И как печально видеть христиан, а еще больше молодых людей, православную молодежь, над головами которых нависает эта немыслимая трагедия, и которые думают, что они могут в эти ужасные времена продолжать то, что называется нормальной жизнью, полностью участвуя в прихотях безумного, самообольщающегося поколения, совершенно не подозревающего, что рай дураков, в котором мы живем, должен вот-вот рухнуть, совершенно не подготовленного к тем отчаянным временам, которые нас ожидают. Сейчас уже вопрос состоит не в том, чтобы быть хорошим или плохим православным христианином. Вопрос сейчас стоит так: сохранится ли наша вера вообще? У многих она не сохранится. Грядущий Антихрист будет слишком привлекательным, слишком соответствующим тому духу времени, тому мирскому духу, к которому мы стремимся. Привлекательным, чтобы большинство людей даже узнало, что они потеряли свое христианство, поклонившись ему. Но призыв Христа все еще обращен к нам. Давайте же начнем прислушиваться к нему. Самое ясное выражение этого призыва исходит сегодня от порабощенного безбожного мира, где есть реальные страдания за Христа и серьезность жизни, которую мы быстро теряем или уже потеряли. Один православный священник в Румынии, отец Георгий Кальчу, умер в коммунистической тюрьме за то, что осмелился призвать семинаристов и студентов отбросить слепую приверженность духу времени и выйти на работу Христу. Высказавшись о пустоте атеизма, он говорит современной молодежи: «Я призываю вас к куда более высокому взлету, к полной самоотверженности, к акту отваги, бросающему вызов здравому смыслу. Я зову вас к Богу, к тому, кто превосходит мир, чтобы вы смогли познать бесконечный рай духовной радости, который вы ищете ощупью в вашем личном аду и который вы ищете даже в состоянии ненамеренного бунта. Иисус всегда любил вас, а теперь у вас есть выбор, чтобы ответить на его призыв. Ответив, вы приуготовляетесь на то, чтобы пойти и принести плод, который сохранится, чтобы быть пророком Христа в мире, где вы живете, чтобы любить ближнего как самого себя и сделать всех людей своими друзьями, чтобы каждым поступком возвещать ту единственную и безграничную любовь, которая возвышает человека от раба до друга Божия, чтобы быть пророком этой освобождающей любви, которая избавляет от всяких уз, возвещая вам вашу чистоту, как только вы приносите себя Богу». Отец Георгий, обращаясь к молодым людям, которые мало вдохновлялись желанием служить Церкви Христовой, потому что приняли мирское мнение, что Церковь есть лишь совокупность зданий или мирская организация, призывает их и нас к тому, чтобы более глубоко осознать, что такое Церковь Христова, и что формальное членство недостаточно, чтобы спасти нас. Церковь Христова жива и свободна. В ней мы движемся и существуем через Христа, который есть ее глава. В нем мы имеем полную свободу. В церкви мы познаем истину, и истина сделает нас свободными. Вы в церкви Христовой всегда, когда поднимаете кого-то, или подаете милостыню бедному, или посещаете больного. Вы в церкви Христовой, когда вы милостивы и терпеливы, когда вы отказываетесь прогневаться на брата своего, даже если он и ранил ваши чувства. Вы в церкви Христовой, когда вы молитесь: «Господи, прости его», когда вы честно трудитесь на работе, возвращаетесь домой усталым, но улыбающимся, когда вы воздаете за зло любовью, вы в церкви Христовой. Разве ты не видишь, юный друг, как близко Царствие Христово? Ты Петр, и Бог созидает свою церковь на тебе. Ты камень Его церкви, который ничто не сможет одолеть. Построим же церковь нашу верою, церковь, которую не сможет разрушить никакая человеческая сила. Церковь, основа которой – Христос. Чувствуй брата своего рядом. Никогда не спрашивай, кто это. Лучше говори: «Это не чужой, это мой брат. Он – церковь Христова, так же, как и я». Имея в наших сердцах такой призыв, станем же по-настоящему принадлежать Церкви Христовой, Церкви Православной. Внешнего членства недостаточно. Внутри нас должен произойти сдвиг, который сделает нас отличными от внешнего мира, даже если этот мир и называет себя христианским и даже православным. Будем же хранить и питать эти качества истинного православного мировоззрения, о которых я говорил. Живое, нормальное отношение, любящее и прощающее, не эгоистическое, сохраняющее нашу невинность и неотмирность даже при полном и смиренном сознании нашей греховности и силы окружающих нас мерзких соблазнов. Если мы воистину живем с этим православным мировоззрением, наша вера выдержит ожидающие нас удары и послужит источником вдохновения и спасения для тех, кто еще только будет искать Христа даже среди начавшегося уже крушения человечества.